Бархентин и Стирпайк. Необъяснимое исчезновение лорда Сепулькревия, а заодно с ним и Свелтера, стало, разумеется, тяжким испытанием для Гормингаста, для самого склада его мышления, испытанием, коснувшимся всех, от поварят последнего до супруги первого. Загадочность пропажи была полной, ибо о местонахождении Флея также никто ничего не знал. Всеобщему недоумению не видно было конца. Длинные коридоры наполнились шелестом слухов. Невозможно же, чтобы люди, настолько не схожие, взяли да и сбежали вместе. Сбежали? Куда сбежали? Бегать-то им и некуда. Столь же невозможно было помыслить, что они сбежали поодиночке. И по той же самой причине. Конечно, первым делом графиня, доктор и Фуксия вспомнили о болезни графа, вследствие чего и были предприняты доскональные поиски, которые возглавил Стирпайк. Поиски эти не обнаружили и отдаленных признаков, каких-либо следов, что, по мнению Стирпайка, было лишь хорошо, ибо позволило ему влезть в покои и залы, которые его давно подмывало исследовать на предмет собственного вселения. Только на девятый день поисков Бархентин решил прекратить их, благо они пришлись не по нутру не только ему, но и всем до последнего обитателям каменного леса, этого террасного лабиринта изломанных коридоров. Мысль о том, что глава дома может хотя бы на час устраниться от исполнения своих обязанностей, казалась достаточно святотатственной, а уж возможность полного его исчезновения и вовсе лежала за пределами, до которых простиралась возможность словесного описания, за пределами гнева. Что бы с ним ни случилось, какая бы причина ни подтолкнула его к дезертирству, двух мнений на этот счет быть не могло. Его светлость стал ренегатом в глазах ни одного только Бархентина, но и, представлявших себе это смутно, но воспринимавших крайне болезненно, всех остальных. Необходимость поисков была очевидной. Однако все понимали и то, что обнаружение графа создаст ситуацию столь тягостную, столь безумно неловкую, что в сравнении с ней уходу его было бы лучше так и остаться загадкой. Ужас, с которым Бархентин поначалу воспринял новость о случившемся, теперь на исходе девятого дня сменился каменным твердолобым отвращением ко всему, связанному с личностью его прежнего господина. Благоговение старика перед графом, как перед прямым наследником рода, полностью утратило что-либо общее с чувствами, кое он ныне питал к этому человеку. Сепулькреви повел себя как предатель. И никаких извинений тут быть не может. Болезнь? При чем тут болезнь? Даже больной он оставался Груаном. В первые дни после получения им рокового известия Бархентин обратился в законченное чудовище, рыскавшее по замку, костеря, на чем свет стоит всех встречных и поперечных, влезавшее в одну комнату за другой и грозившее костылем всякому, кто показался ему замешкавшимся. Единственным утешением служило старику то обстоятельство, что отныне Титус перейдет под полный его контроль и покровительство. Бархентин раз за разом повторял себе это высохшими губами. Меры, принятые Стирпайком для организации поисков, в ходе которых Бархентин узнал юношу много лучше, чем прежде, произвели на старика благоприятные впечатления. Строго говоря, оба они друг друга терпеть не могли, и тем не менее Бархентин стал проникаться ревнивым уважением к методичности и расторопности, с коими действовал молодой человек. Стирпайк скоро заметил самые еще слабые признаки оного и не преминул на нем сыграть. В день, когда поиски были по распоряжению Бархентина прекращены, юноша получил приказ явиться в грамотную залу. В ней он нашел оборванного Бархентина, восседавшего в кресле с высоким прислоном за каменным столом, заваленным множеством грамот и книг. Казалось, будто эта узластая борода старика уселась на камень промежду его морщинистых дланей. Подбородок Бархентин задрал, выставив напоказ шею, словно бы изготовленную из двух кусков каната, нескольких шнурков да множества обрезков простой бечевки. Лицо Бархентина, как и лицо отца его, покрывало почти немыслимое количество морщин, так что глаза и рот старика, когда они закрывались, совсем пропадали из виду. Костыль стоял прислоненный к каменному столу. «Вызывали?» — осведомился от двери Стирпайк. Бархентин поднял на него пылающий гневный взгляд и опустил к низу исчерканные морщинками уголки рта. «Поди сюда, ты!» — скрипуче приказал он. Стирпайк быстро, но как бы косвенно, по странному его обыкновению, приблизился к столу. Ковра на полу не было, шаги Стирпайка гулко разносились по комнате. Подойдя и остановившись перед стариком, он склонил голову на бок. «Поискам конец», — сказал Баркентин. «Отзывай своих псов, слышишь?» Стирпайк поклонился. «Хватит глупостей», — пролаял старческий голос. «Нагляделись. Довольно, чтоб я пропал». И он принялся скрестись, просунув руку в жуткого вида дыру на своем багровом тряпье. Во все продолжение этой операции собеседники молчали. Стирпайк начал было переносить вес тела с одной ноги на другую. «Куда это ты собрался?» «Стой на месте, жалкая крыса, понял? Клянусь требухой матери, которую я зарыл кверху задницы, держись ровнее, мальчишка, держись ровнее!» В волосках, окружавших рот Баркентина, сквозила слюна, пальцы его постукивали по уже выложенному на стол костылю. Стирпайк молча посасывал губы. Он следил за каждым движением старца, надеясь сыскать брешь в его доспехах. Сидя за столом, Баркентин еще мог сойти за нормально сложенного человека. Но даже Стирпайк вздрогнул, увидев, как он сполз с кресла, поднял руку за костылем и стал, постукивая деревяшкой и поскрипывая кожей, огибать стол, как раз до поверхности которого и доставал его подбородок. Стирпайк, будучи и сам юношей далеко не рослым для его 17, понял, что если распорядитель ритуала придвинется еще на несколько дюймов, то упрется ему колючим носом в живот на ладонь ниже пупка, этого центра, от которого пляшет глаз рисовальщика, реликта, потаенные потенции коего оценил, быть может, один лишь покойник Свелтер, находивший в нем, когда повару приспевала охота позавтракать в постели вареными яйцами, невалкую солонку. Стирпайк поймал себя на том, что уставился, сколь это не противно приличиям, сверху вниз, на словно нарочно подставленный взгляду клок наморщенной кожи. Два глаза горели на его измятой гофрированной поверхности. На обтянутом иссохшей кожей песчаного цвета лице они казались карикатурно жидкими. Смотреть в них было все равно, что подвергаться испытанию водой. Любая невинность в них утопала. Глаза выплескивались за сухие ободы двух зараженных колодцев, ресницы отсутствовали. Баркентин обогнул каменный стол так проворно и споро, что даже слегка испугал Стирпайка, неожиданно объявившись прямо под его носом. Переменчивый стук, щелканье костыля и подошвы, внезапно смолк. Негромкий, запоздалый звук, совершенно самостоятельный, казался в наступившей тишине громовым, исходящим невесть откуда. Это шаркала ступня Баркентина, упершегося в пол костылем. Баркентин уравновешивался. Въедливость, написанная на лице старика, была слишком неприкрытой, чтобы вглядываться в него долей единого мига. Стирпайк, торопливо обозрев его, смог прийти лишь к одному выводу. Либо плоть этой головы и ярость, в ней поселившаяся, слились в единое вещество, из которого и изготовлен старик, либо все прочие головы, какие он когда-либо видел, были масками. Масками вещества персе, без каких-либо примесей бестелесности. Примечание. Персе самого по себе, латынь. Конец примечания. Голова старого деспота и была его сознанием. Она была создана по образцу и подобию оного из него одного. Стирпайк стоял слишком близко к ней, к ее ноготе. Ногая, сохлая, с влажными колодезными устьями под лбом, вздрыхленным граблями времени, но отодвинуться юноша не мог, без того, чтобы на него не низвергнулся, вернее сказать, не возвергнулся гнев иссохшего божества. Стирпайк закрыл глаза и начал ощупывать языком дупло в зубе. Затем послышался некий звук. Это Баркентин, исчерпав, надо полагать, все удовольствия, какие доставляло ему созерцание снизу вверх лица молодого человека, плюнул дважды и в очень быстрой последовательности. Каждый плевок отыскал себе временное пристанище на опущенных веках Стирпайка. «Открой их!» — приказал натреснутый голос. «Открой, ублюдочные отродья, гулящие крысы!» Открыв их, Стирпайк с изумлением обнаружил, что 70-летний старик раскачивается на единственной своей ноге, занеся костыль над головой. Впрочем, костыль нацелен был не на Стирпайка. Баркентин раскручивал его в воздухе, держа за ручку и собираясь, судя по всему, треснуть им по столу. Он и треснул, и костыль выбил из лежащих там книг густое облако пыли. В облаке этом отчаянно трепыхался какой-то мотылек. Когда пыль осела, молодой человек, который глядел на нее, свернув голову к плечу, полузакрытыми темно-красными глазками, услышал, как Баркентин произнес: «Так что псов можешь отозвать. Пропади я пропадом, если сейчас для этого не самое время». «Самое время, да и хватит уже. 9 дней потратили ни на что. Ни на что. Клянусь камнями, ни на что. Ты слышишь меня, блудливый олух? Слышишь?» Стирпайк приступил к выполнению сложного поклона, приподняв брови, дабы подчеркнуть, что барабанные перепонки его доказали свою состоятельность по части требований к ним предъявляемых. Если бы юноша в большей мере владел тонким искусством жеста, он мог бы попробовать, прибегнув к некоему сверхизящному изгибу тела, передать ту мысль, что какие бы акустические затруднения он ни испытывал, они коренятся в необходимости не столько напрягать слух, сколько напрягаться самому в ответ на сведения, таковым доставляемые. Оказалось, впрочем, что и начатый-то поклон завершать никакой нужды не имелось, поскольку Баркентин опять саданул костылем по лежащим на столе книгам и грамотам, подняв новое облако пыли. Взгляд его оторвался от юноши, Стирпайк ощутил под ногами дно, хотя бы в одном только смысле, в том, что паводок больше не накрывал его с головой. Каменный стол, словно луна, оттянул опасный прилив на себя. Юноша вытер глаза одним из носовых платков Принсквалора. «Что это за книги, мальчишка?» — взревел Баркентин, засовывая ручку костыля обратно под мышку. «Что они такое, чтобы у меня кожа с башки пооблезла?» «Книги закона», — ответил Стирпайк. Четырежды долбанув костылем в пол, старик снова оказался прямо под ним и снова облил его жидким кипящим взглядом. «Верно, клянусь слепыми стихиями», — сказал он и покашляв. «Ну чего стоишь, пялишься? Что такое закон? Отвечай, чтоб ты сдох!» Не мигая, не помешкав, Стирпайк ответил, и червячок коварства задергался, как живая наживка на крючке его разума. «Участь, сударь, участь!» При всей пустоте, туманности и банальности этого ответа он был правильным. И Стирпайк это знал. Старик признавал только одну добродетель — повиновение традиции, участи груанов, закону Гормингаста. Никакой отдельно взятый груан во крови и плоти его не смог бы пробудить в старике преданность, питаемую им груану абстрактному, к символу. Единственная забота Баркентина состояла в том, чтобы этот род в темном его величии продолжал течение свое вовек, уподобляясь реке, повинующейся изгибам земных впадин. 76-й граф, даже будь он найден живым или мертвым, утратил право лежать среди гробниц. Баркентин целый день провел, роясь в томах, трактующих ритуалы и прецеденты, построенные в виде таблиц свод непременных процедур, к коим надлежало прибегнуть в обстоятельствах необычных и непредвиденных, оказался настолько полным, что в конце концов старик откопал точную аналогию того, что следовало исполнить после пропажи лорда Сепулькревия. 14-й граф Груан также сгинул, оставив, подобно нынешнему, малолетнего наследника. На поиски пропавшего отвели 9 дней, по истечении коих положено было провозгласить законным графом ребенка, чего ради оного помещали на плавающий по озеру, связанный из сучьев каштана, плот, вложив ему в десницу камень, в шуйцу ветку плюща, а на шею повесив ожерелье из улиточьих домиков. Меж тем, как ближайшие родственники и все приглашенные на вографление стояли, сидели, лежали и по-иному корячились в ветвях росших окрест древес, укрытые их листвой. Ныне, по прошествии нескольких столетий, все это предстояло проделать сызнова, ибо 9-й день истек, а всей полнотой власти в процедурных делах был облечен Баркентин. Ему надлежало отдать приказ. В старом сухоньком теле его, как в микрокосме, содержался весь Гормингаст. «Ты хорошо ответил, Харек», — сказал он, не отрывая взгляда от юноши. «Именно участь, чтоб я пропал. Как тебя кличут, плод несчастной любви?» «Стирпайк, сударь». «Возраст?» 17. «Почки да перышки? Стало быть, кто-то еще плодится и размножается. 17. Он просунул между сухих, наморщенных губ блеклый язык. Впрочем, это вполне мог быть и язычок башмака. 17, — повторил он с таким задумчивым недоверием, что удивил даже Стирпайка, ни разу еще не слыхавшего, как это старое горло издает звуки, окрашенные такой интонацией. «Черт побери мои морщины! Повтори-ка еще разок, цыпленок!» 17, — повторил Стирпайк. Баркентин впал в подобие транса. Колодцы глаз его замутнились, потускнели, будто затянутые крохотными саргассами тусклого, меловато-синего цвета, катарактовой пеленой. Похоже, он старался припомнить блаженные дни собственной юности, пору рождения мира, источник, забивший на окраине времени. Внезапно он очнулся и выругался, и, словно пытаясь стряхнуть с себя некую опасную гадость, задергал лопатками, сердито прыгая вокруг костыля, наконечник которого взвизгивал, вращаясь на голом полу. «Так вот, мальчишка, — сказал он, когда наконец остановился, — для тебя есть работа. Нужно построить плот, чтобы я сдох, плот из веток каштана и никаких иных. И еще процессия, верховая, на расседланных конях, мясо на вертеле в каменной зале. Ах, чтоб меня в аду ломтями нарезали, мальчик, отзывай своих псов!» «Да, господин, — сказал Стирпайк, — должен ли я приказать им вернуться по домам?» «Что?» — пробурчал Баркентин. «О чем ты?» «Я спрашиваю, должен ли я приказать им вернуться по домам?» — повторил Стирпайк. Ответом ему был утвердительный всхрап, исторгнутый бечевочным горлом. Но стоило Стирпайку повернуться к двери... «Куда, недоумок? Я еще не закончил!» И следом: «Кто твой хозяин?» Стирпайк поразмыслил немного. «Прямого хозяина нет у меня», — сказал он. «Я стараюсь приносить посильную пользу то здесь, то там». «Да неужто, юнец?» «То здесь, то там, вот оно как! Я тебя насквозь вижу, насквозь, сосунок, все твои кости и каверзы! Меня не надуешь, клянусь камнями! Ты шустрый крысенок, но больше никаких то здесь, то там для тебя не будет. Только здесь, ты понял?» Старик ударил костылем в пол. «Здесь», — добавил он с еще большим напором, — «рядом со мной. Глядишь, и из тебя выйдет толк, может, даже немалый». И старик почесался, воткнув руку в дыру под мышкой. «А какое жалование вы мне положите?» — спросил, засовывая руки в карманы, Стирпайк. «Прокорм, наглый выблядок, прокорм! Какого тебе еще рожна? Вот жадское отродье! Крыша над головой, еда и честь изучения ритуала, прокорм, чтоб ты сдох, и тайны груанов! На кой ты мне сдался, как не для обучения тяжкому ремеслу? Да пропади я пропадом, у меня нет сына. Ну, готов?» «Более чем когда бы то ни было», — ответил юноша с высокими плечами.